«Конечно, слопом, за мной». Мы миновали на лестнице толпу бездельничавших мужчин, поднялись на второй этаж и прошли в самый дальний конец коридора, где у Шульгина оказалась личная комната, в которой он, судя по всему, и работал, и спал, и ел. Да, времена такие настали, что на работе безвылазно 24 часа в день, подтвердил мою догадку майор. «Располагайтесь, кому где удобно». Я развалился на стуле и прикурил сигарету из пачки, валявшейся на столе. Слопом, с видимым интересом разглядывавший непривычную обстановку, встал чуть в стороне. «Боже бреже, я и забыл вкус обычного табака, довольствуясь в последнее время то махоркой ужасного качества, а то и вовсе жевательными брикетами тропганов. Нет, все же хорошо мы жили. Да, были свои проблемы, куда уж без них, но уровень комфорта для отдельно взятого человека в 21 веке превысил все доступные людям прошлого границы. Может, раньше отдельно взятые аристократы и обладали не меньшими удобствами, но в единичных случаях, а для масс комфортный век наступил совсем недавно, и пришел он как раз с такими мелочами. Дешевым хорошим табаком, удобными машинами, отдельными квартирами, собственной ванной комнатой, теплой уборной. Именно из всего этого складывался нынешний человек. Представьте, сколько сэкономлено времени, когда посудомоечная машина моет посуду за вас, робот-пылесос кружит целыми днями по квартире, как коршун, выискивающий добычу, стиральная машина позволяет женщинам сохранить целыми руки, а заказ еды по интернету – это просто верхний предел мечтаний. Вот бы еще мы тратили сэкономленные часы с толком, с пользой, на нужные вещи. Ха-ха и еще три раза ха. Нет же, мы угробим их за онлайн-танчиками, или за тупым флудом в Фейсбуке, или же за поиском распродаж, опять же онлайн, каждому свое. Интернет изменил человечество. Еще никогда прежде мир не был так доступен и так далек одновременно. Еще никогда система коммуникации не была столь превосходно развита, и любой мог бы поговорить с кем угодно, хоть в космосе, хоть на полярной станции. И все же, как ни странно, как ни удивительно, а еще 60 лет назад любой поразился бы подобному предположению, но технологии губят человека быстрее, чем средневековая инквизиция. Мы потеряли цели и ориентиры в жизни, кроме банальной пирамиды Маслоу, вот только верхние ее ступени, такие как самоидентификация, самопознание, гармония, порядок и красота, оказались никому не нужны. Нам хватило минимума, достаточного уровня комфорта устрицы в раковине, которого мы достигли, и почти никому уже не нужны ни космос, ближний и дальний, ни океан, до сих пор непостижимый, ни наука и техника. Интересует только и исключительно развлекательный контент. Человек будущего оказался совсем не тем высоколобым существом, как представляли его люди прошлого. Не бродит по лужайкам большеголовые ученые, обсуждая проблемы мироздания. Не построено счастье для всех и даром. Наоборот, вершиной эволюции стал эгоцентрический минимализм. Говоря иначе, зачем мне высшая цель, когда у меня дома и так все есть? Бутылка водки на вечер и оплаченный интернет для танчиков. Перфект. Идеал. Древние римляне и мечтать о подобном не могли. Они заливались по вечерам дешевым вином, но гладиаторские бои проходили далеко не каждый день, поэтому римляне скучали. Мы же не скучаем никогда, интернет всегда под рукой, а там все, включая порно. Нам даже бабы уже не нужны. Разве они способны показать такое разнообразие, как снимают в фильмах? Нет же, нам не нужен никто и ничто, кроме удобного кресла, быстрого интернета и запаса жратвы и алкоголя в холодильнике. И сейчас, когда чертов катаклизм перевернул нормальную жизнь, у меня мелькнула мысль, а может, это только к лучшему, где-то мы свернули не в ту сторону на развилке судеб, перепутали повороты и пришли к безрадостному финалу долгого пути, вот бы вернуться в ключевой момент и исправить содеянное, но где именно та самая точка, в каком году, кто сделал роковой шаг в неправильном направлении, есть ли у этого человека имя, или же это не случайный системный сбой, и при любом правителе мы пришли бы к одинаковому исходу, одно я знал точно. Послевоенное поколение мыслило правильными категориями. Слишком близка была война, чтобы забыть о ней. Люди победили великого демона и чувствовали себя сродни богам. Они и были богами, простые советские люди той эпохи. Мы, карлики по сравнению с ними. Где-то в глубине души у нас есть понимание собственной ничтожности, но мы тщательно скрываем его под маской обыденной насыщенности, сытости. Но это не пир духа, а всего лишь жалкий пир плоти. И мы, как римские патриции, вынуждены за многодневными трапезами снова и снова щекотать себя перышком во рту, чтобы выблевать содержимое желудка в угодливо подставленное слугами ведро, и снова жрать и жрать, насыщая бездонное чрево. О чем задумался, лейтенант? Шульгин тоже закурил. Присутствие Тропгана он игнорировал. Да так, пытаюсь понять, где мы допустили ошибку, в чем прокололись. Вы забыли забрать портфель, внезапно ответил Шульгин. Тогда, в загородном доме, я с удивлением взглянул на синий портфель, который примостил на полу у кресла. С ним все было в порядке. Не туда смотришь, лейтенант, я говорю про второй портфель. Да вон же он, в углу валяется. Даже реакции курьера-убийцы в этот раз не хватило. Майор точно выгадал момент, когда наши взгляды автоматически переместились в указанный угол, где никакого второго портфеля не оказалось. Шульгин плавно шагнул к слепому и вырубил его электрошокером. Даже толстая шкура рептилии не спасла Тропгана. Видно, он и сам не ожидал подобного исхода, никак себя не обезопасив заранее, что было на него совсем не похоже. Или здесь, в новой для себя атмосфере, слегка утратил бдительность. Сложно сказать, в чем была причина, но его хваленые рефлексы в этот раз не помогли. Я попытался было вскочить на ноги, но в руке майора оказался пистолет, недвусмысленно нацеленный мне в лицо. Шульгин бесцеремонно перевернул слопома лицом вниз и скрутил конечности жгутом, самой обычной кабельной стяжкой, способной выдержать на разрыв до 3 тонн, просто и надежно. «Максимов, не дергайся хоть в этот раз, лады, мне уже надоело тебя убивать». «Не понял, я подумал было, что ослышался». «Все ты понял». Шульгин закончил со слопомом и кинул несколько жгутов на стол рядом со мной. «Руки стяни себе и лодыжки тоже, да покрепче, я все равно проверю». Пришлось подчиниться, но пленение мало занимало мои мысли, куда больше взволновали слова майора. Что значит, ему надоело убивать меня, когда это он успел? А если вспомнить его высказывание про мой сгоревший труп, который он лицезрел, то картинка выстраивается совсем печальная. Получается, он убил меня и сжег тело, но не могли же ребята так просто выдать ему меня без боя? И вообще, как он влез в эту историю? Ведь мы старались держать ее в тайне. И главный вопрос, на чьей он стороне? Хотя на этот вопрос, пожалуй, я смог бы ответить. Майор Шульгин всегда исключительно на своей стороне. Он эгоцентрик-одиночка, мир в себе. Остальные нужны ему лишь для фона либо исполнения его желаний и прихотей, для воплощения идей. В остальное же время окружающие для него попросту не существовали, этакая философия Платона в современных реалиях. И то, что майор упомянул про второй синий портфель, пусть даже его и не оказалось в комнате, многое объясняло. Если портфель достался ему в той же комплектации, что и нам в будущем, то ума Шульгину явно хватило, чтобы прочесть инструкции, запустить модулятор и воспользоваться остаточной энергией столпа. Ведь столб угас не в одно мгновение, он просто уснул на время, но при помощи модулятора его можно и разбудить. Это означало, что Шульгин захочет повторить опыт Брежи. Вот только сумеет ли он подчинить себе столб, знает ли он об этом секрете, ведь если бы он получил хотя бы часть энергии столпа, то не сидел бы в этом кабинете, а крутил бы уже новым миром как вздумается. Нет, майор, хоть и не дурак, но не совладал до конца с модулятором. Не хватило элементарного опыта и знаний, полученных мною и в 1943 году, и в будущем 50+. Именно поэтому он заманил меня в свой кабинет, надеясь выведать инструкцию по обращению с модулятором. Спрашивать Тропганов и Айвов об этом он явно не собирался. Шульгин между тем поднял с пола мой портфель, выудил из его недр модулятор, удовлетворенно кивнул и сунул его себе в карман. Кстати, а кто, собственно, написал эту самую инструкцию, которой воспользовался майор? Кто подложил портфель с модулятором в дом Калины? Кто знал тайну смеси 3 кровей, но не использовал ее в своих целях? Кто этот таинственный господин, играющий нами, как ребенок с солдатиками? Уж не те ли пресловутые настоящие хозяева вмешались в происходящее, только их здесь не хватало? А ведь где-то неподалеку есть еще и зеленые человечки, до поры до времени держащиеся в тени. Что-то многовато разного подозрительного народа толпится вокруг нашего мира. Пора бы разогнать лишних да навести дома порядок. У меня есть формула антиреагента, сделал я первый заход на торги. Если надо, могу поделиться с тобой. А дальше уже в массы ее понесешь сам, как полноправный владелец и спаситель человечества, да еще пары разумных раз. Как тебе такая перспектива? Ты останешься в веках символом спасения, на тебя молиться будут. Не надо мне всего этого, Максимов отмахнулся от щедрого предложения, как от назойливой мухи. «Майор, я никогда не претендовал на роли первого плана, но вот закулисное всевластие меня прельщает. Дернул за ниточку, война, дернул за другую, где-то сменился президент. Впрочем, все это мелко по нынешним временам. Управлять неким, людей не осталось. Так что прости, лейтенант, но твой антиреагент мне нахрен не нужен, оставь себе». «Эх, никому формула не нужна, даже Шильгину. И на черта, спрашивается, я таскался за ней в такие адовые временные дебри, что ты с нами сделаешь?» Задал я весьма актуальный вопрос. «А мне и ты особо и не нужен. Хочешь, оставлю в живых? Пожалуйста, тяни свой век до конца. Лет через 30, думаю, тут жизнь наладится. Ничего, освоишься, привыкнешь. Или хочешь, опять тебя убью, но на этот раз окончательно. Прошлые ошибки не допущу». Я не стал ему рассказывать про головные боли и про то, что у меня в этом мире осталось всего пара дней. Вместо этого спросил: «А сам куда?» «Есть один мирок, но он только для своих. Сейчас самое время туда сгонять и настроить под себя. Мирок тот еще не стабилизирован, мягок и податлив, как юная дева в первую брачную ночь. Я сумел заглянуть туда одним глазком сквозь щелку, но вот целиком пролезть пока не получилось. И знаешь что, Максимов, кажется, полюса сместились, знаки поменялись, и наш мир уже не основной. Представляешь, так тоже бывает. Я бы не поверил, что подобное возможно, но в документах все расписано подробно. Мы не прошли ключевую точку. Эпидемии не должно было быть. Матрицы не совпали, мы вывалились из обоймы, а тот новый мирок открылся и перенял основную функцию. Теперь там централ, новая точка отсчета всех координат, там сила. Туда-то я и отправлюсь с твоей помощью или без нее. Но если поможешь, останешься жив. Слово. Сумбурная речь Шильгина произвела на меня неизгладимое впечатление. «Знаки поменялись», — сказал он, — «и функции тоже. Одна из теней стала центром, а центр — тенью. Круговорот миров и отблесков. Вот как это все устроено. Нет ничего постоянного, есть только естественный процесс. И как только наступает момент катастрофы, полюсы меняются, другой мир принимает на себя функцию центра, и жизнь идет дальше. Не было никаких древних хозяев. Была лишь Вселенная и ее законы развития. Все происходит само собой, естественным образом, и нам остается только лишь наблюдать за этим со стороны или же, если хватает сил и знаний, немного участвовать в процессе, что и собирался проделать Шильгин. Но я не считал его вправе решать за остальных, как им жить дальше. Его мораль нисколько не подходила новому миру, это я знал точно. Кто угодно, только не господин майор. Но он, конечно, умен, этого не отнять. Сумел разобраться с документами, понял, как путешествовать между мирами, научился контролировать частицу энергии и все за столь ограниченный промежуток времени. Да наш майор – настоящий талант. Вот только с рисунком он почему-то так и не разобрался. Так ты мне расскажешь, как управляться с приборчиком в полной мере, что для этого необходимо. Я уже освоил кое-какие фокусы, могу прыгать в пространстве, могу перемещать предметы, я много чего могу, но как получить настоящую силу? Я хочу менять миры и знаю, что это возможно. Что такое столб? Скажи, Максимов, что такое слияние трех начал? Это он про кровь трех раз понять не может, поэтому и не сумел разбудить и подчинить столб. Существует лишь два способа. Первый, назовем его метод Брежи, физически провалиться сквозь сущности в никуда и выжить. Столб разберет тебя на молекулы и соберет вновь, но уже со своей меткой, и ты становишься избранным. Столб узнает тебя и постоянно подпитывает силой. Так Брежи стал богом, но погиб бездарно, забыв, что на каждую силу есть в природе адекватный ответ. Основной закон природы – закон сохранения равновесия. И как только начинается перевес в одну из сторон, приходят старые хозяева и наводят порядок, то есть природа восстанавливает дисбаланс и приводит систему в положение равновесия. И второй способ – перехватить энергию столпа через модулятор. Этот метод более простой и доступный, под силу любому человеку, ознакомленному с инструкцией. Слопом зашевелился на полу, сильный все же, зверюга. После такого разряда обычный человек провел бы без сознания не меньше часа, этому же и 5 минут хватило, чтобы очнуться. Майор тоже заметил движение. На этот раз он не стал применять электрошокер. Шильгин вытянул левую руку вперед и слегка сдавил кулак. Слопома вздернуло вверх, как барона Мюнхгаузена за волосы, он едва балансировал на цыпочках, вытягиваясь вверх, а невидимая рука без особых усилий душила Тропгана за толстую шею. «Да, я многому научился», — похвастался Шильгин. «Очень уж занимательная вещь этот модулятор и возможности, которые он предоставляет. Но нужно читать инструкции, без них это лишь груда железа. Очень жаль, что я потерял первый прибор, но в этом нет моей вины. Он исчез, растворился вместе с портфелем. Зато теперь очень вовремя появился ты и принес мне замену. Наши портфели, чую, из одной серии. Я бы даже сказал, что это один и тот же портфель, но говорить об этом вслух все же не стал. Отпусти его, он безопасен». Я беспокоился за Трогдана, опасаясь резких действий майора. «Скажу честно, Максимов, мне он не нужен». Шильгин продолжал поигрывать пальцами, с лопом уже не хрипел, лицо его посинело, глаза слегка вылезли из орбит. «Мне нужен ты, точнее, твое сотрудничество. Расскажи мне все, что знаешь, и можешь гулять вместе со своим корешем. Тут нынче много подобных тварей, занесло их, понимаешь, в наши края, беженцы сраные. Я все расскажу, отпусти его». Шильгин чуть разжал пальцы. Слопам судорожно втянул воздух в легкие. Майор подмигнул мне и вновь сжал кулак. Трогган вновь захрипел. «Тогда говори быстрее, пока твой друг еще может дышать. Вот ведь гад, фашист чертов, использует слопома, чтобы надавить на меня. Классическая схема с заложником. И главное, никуда мне не деться, придется сотрудничать, или слопому конец. Ты ведь видел рисунок, чего спрашиваешь? Там все понятно». «Рисунок?» – удивился Шильгин. «Кажется, вполне искренне. Я не видел никакого рисунка. Странно. Хорошо. В общем, нужна кровь», — неохотно начал я говорить, — «кровь трех разумных существ. Человека, Трогдана и Айва. Ты должен ее выпить, а потом используй модулятор. Он соединит тебя со столпом, и ты сможешь управлять его энергией напрямую». «Так просто?» — не поверил Шильгин. Он вообще был человеком осторожным, все перепроверяя по нескольку раз, особенно информацию такой ценности и важности. Почему же еще никто прежде этого не проделал? Ведь даже не обязательно убивать, если я правильно тебя понял, просто нужно добыть немного крови. Совершенно верно, убивать никого не нужно. Отпусти слопома, кровь мы тебе отдадим добровольно. Да куда вы денетесь, шакали-то? Конечно, отдадите, да капли выжму, если надо будет. Не бойся, лейтенант, шучу. Поживешь еще, наберем пробирку, и свободен. Но нам нужен третий. Ну-ка, посиди спокойно 5 минут, я скоро. Он резко опустил руку, и Трогдан кулем рухнул на пол. Нет, везет ему все же с падениями. Другой бы уже переломал себе все, что можно, а этому хоть бы хны, только скалит зубы, пока майор отвернулся. Шильгин между тем вышел из кабинета и запер за собой дверь. Я подергал руками, бесполезно, эти стяжки так просто не разорвать. «Нужны ножницы или нож, или зубы Трогдана. Подсоби-ка, комрад». Слопам понял все без лишних слов. Его челюсти сомкнулись на жгутах, легко их перекусив. «Хорошо, что запястья не попали на зубы, отхватил бы обе кисти, я бы и не заметил. Стяжки на щиколотках он перекусил так же легко, но на этом наше время истекло. Помочь Трогдану освободиться я не успел». Ключ провернулся в замке, дверь быстро открылась, и в комнату вошел Шильгин в сопровождении молодого Айва. Я с удивлением узнал того самого юношу, которого мы не так давно отбили от разбушевавшихся Трогданов. А вот и третий, — удовлетворенно представил новенького майор. «Последний ингредиент. Куда вы меня привели? Что это за кабинет? Мне нужны представители дома», — пытался привлечь внимание майора юноша, но Шильгин его не слушал. Он запер дверь на 3 оборота, а потом неожиданно ударил Айва в лицо. От хлесткого удара тот пошатнулся, кровь закапала из разбитой губы прямо на одежду. От удивления Айв замолчал и даже не вскрикнул от боли. Шильгин вытащил из кармана чистый платок, шагнул к Айву вплотную и одним движением промокнул у него кровь с губы. На платке осталось алое пятно. Майор довольно кивнул сам себе. «Что вы делаете?» Айв наконец собрался с мыслями и попытался возмутиться. «Сидеть, молчать, не то урою», — коротко приказал майор. И столько в его негромком голосе было силы и реальной угрозы, что Айв, который и так-то не показался мне храбрецом, вконец стушевался. Он практически упал на стул рядом со мной и только тогда заметил, что в комнате находится не только он с майором. «Нас со слопомом, конечно», — тут же признал. «Попробуй забыть столь колоритную пару отморозков», — округлил глаза, но додумался сдержать выкрик. «А то, боюсь, майор не стал бы с ним церемониться и попросту свернул бы вампиринышу шею, Он очень хорошо научился обращаться с добытыми крохами силы столпа, настоящий джедай-мастер, теперь крокодайл. Радостно ухмыльнулся Шильгин, вытащив из кармана складный ножик. «Давай, давай, без фокусов, дружок, а то придушу, как куру, сам понимаешь, не до церемоний». Он сделал надрез на плече у Трогдана. Слопом терпеливо пережил изъятие порции крови для нужд будущего бога. «Мне показалось, что мое альтер-эго и не волнуется особо, возлагая на меня все надежды на спасение. Привык, зараза, пользоваться добротой человеческой. Это не их обычная линия поведения, где все для партии, ничего для себя. У нас более правильное понимание принципов разделения общественного и частного, и даже в советские годы кое-какая частная собственность у граждан имелась, не изжили индивидуализм, понимаешь, а у Трогданов она, по сути, была под полным запретом». Шильгин промокнул рану все тем же платком, потом свернул его в трубочку, взял с полочки граненый стакан и сунул платок внутрь. Туда же щедрой рукой плеснул изрядную порцию водки. «Для дезинфекции», — подмигнул мне майор и поставил стакан обратно на полочку. «Пришла моя очередь сдавать кровь. Третий ингредиент — финальный аккорд». Майор пребывал в превосходном расположении духа, прямо как Брежнев в похожей ситуации. Вот только кончать, как француз, наш майор был не намерен. Но и видеть его в роли бога мне не хотелось, уж больно извилиста его душа, чтобы позволить ему быть полновластным властителем судеб человеческих. Поэтому я и сделал то, что сделал. Нет, я не стал бросаться на майора, он был готов к атаке и легко справился бы со мной. Пусть даже руки и ноги я сумел освободить с помощью слопома заранее, а с его нынешними силами мне нечего было и тягаться, не совладал бы, даже будь во мне сила трех слопомов, а у меня забрали и одного единственного. Я поступил иначе. Дождавшись, пока Шильгин шагнет ко мне за последним ингредиентом, я ловко пронырнул у него под самым носом и оказался прямо рядом с полочкой, на которой стоял стакан с водкой. Недолго думая, я одним мощным глотком отправил его содержимое в свой желудок, ощутив мгновенное жжение в глотке. Кровь Айва и Трогдана, смешанная с водкой, тот еще дикий коктейль, скотина, заорал Шильгин. Он уже не улыбался. «Опять ты все портишь. Зря все же я взял тебя в отдел». Дальше я не слушал. Почувствовав изрядный прилив сил, я с места прыгнул на майора, но он поймал меня на вытянутых руках и отшвырнул в сторону. «Айкидо, черт его дери, Стивен Сигал хренов». Однако в этот раз я был готов и упал правильно, а уже через мгновение вновь был на ногах. Шильгин не ожидал от меня подобной прыти. Он как раз отправлял в очередной нокаут вскочившего на ноги слопома, и я воспользовался моментом. Подпрыгнул в воздух, заскочил на стол, тут же оттолкнувшись от него, и повис на спине майора, обхватив его руками и ногами, как ребенок взрослого. Шильгин был крупным мужчиной, но и он пошатнулся под моим весом. Но я не собирался валить майора с ног, цель у меня была иная. Все, что мне было нужно, оказалось в прямой моей досягаемости. Забыв про омерзение, я впился зубами в толстую шею майора, с трудом прокусив кожу. Рот наполнился кровью. Я глотнул раз, другой и отвалился от майора, как насытившаяся пиявка. Кровь человека прошла по пищеводу и смешалась в желудке с адским коктейлем. Условие было выполнено, я принял кровь трех раз, и эффект тут же дал о себе знать. Меня скрючило, живот схватила дикая боль, мышцы рук и ног свело судорогой, я завыл, как животное, от нестерпимых ощущений. Дьявол, никто не предупреждал, что будет так больно. Где-то на самом краю сознания я отметил, что Шильгин целится в меня из пистолета, стоя в такой близости, что промахнуться просто невозможно, а слопом ползет к нему по полу, но не успевает. Айв же, совершенно потерявшийся в происходящем, разевает рот, словно ему не хватает дыхания. Судороги резко прошли, я выпрямился во всю длину, лежа на полу. Майор выстрелил. Пуля попала мне в грудь, прямо туда, где сердце. Сейчас у меня отнимутся руки и ноги, потом наступит вечная тьма. Я был готов, жаль, что чуть-чуть не успел. Победа была так близко, руку протяни. Но ведь я сделал все, что мог. Или я мог больше и не справился. Может быть, я и сейчас еще что-то могу, пусть немногое, но даже если я заставлю Шильгина разрядить в меня всю обойму, это даст маленький шанс на спасение слопому и юноше Айву. Я временно передумал умирать и потянулся руками к лодыжкам майора. Тот сделал шаг в сторону и не стал обманывать мои ожидания, высадил в меня все пули из стабильного, ни одной не оставил про запас. Вот только в голову мне он так и не выстрелил, только в корпус. Постеснялся вида мозгов на ковре, или где-то в глубине души он так и не решился выстрелить в лицо боевому товарищу, не перешел последнюю черту. Не могу судить, не знаю. Знаю одно, я так и не умер. Коктейль подействовал. Я медленно встал на ноги. Мне никто не мешал. Сплющенные о тело пули упали вниз, разлетевшись по всей комнате. Даже та, самая первая, не пробила грудную клетку. Это мне лишь показалось. Кожа моя стала тверже камня, и я чувствовал его, столб, пронзающий наш мир насквозь. Почему же Бреже погиб от выстрела, а я, нет? Там, в будущем, он истощил силы, скопленные им за время контакта со столпом, и временно потерял защиту. Я же, почувствовав свой контакт, первым делом обезопасил интуитивно себя от внешней угрозы в лице майора. И сработало. Я жив. Более того, полон диких необузданных сил, как никогда прежде. Я протянул руку. Модулятор выпорхнул из кармана Шильгина и, пролетев по воздуху, лег мне на ладонь. В другую руку ткнулась ручка портфеля. Столб, великая сущность бытия, главная сила, кровь мира. Я готов к встрече с тобой. А готов ли ты? Я нажал на кнопку. Глава 10. Спектакль окончен, гасим свет. То, что Бреже назвал столпом, на самом деле не поддавалось никакому четкому и однозначному описанию. Это не была светящаяся колонна, пронизывающая облака, а после и саму планету насквозь, как я представлял по рассказам француза, столб скорее чувствовался на уровне интуиции, чем виделся воочию, но и отрицать или игнорировать столь мощное явление было попросту невозможно. Более всего столб походил не на сущность, а на ощущение, детское, полузабытое чувство безопасности и силы. В малом возрасте подобная аура витает вокруг родителей, только они смогут спасти и сохранить. Позже, с возрастом, чувство безопасности исчезает, и иногда остается только лишь в снах, когда в мрачном кошмаре, заблудившись в выдуманных мирах, ты бредешь на свет и выходишь из лабиринта в спасительный запасной выход, образованный подсознанием специально на такой случай. Столб не говорил со мной привычно словами, не читал и мысли, он вообще вряд ли заметил мое появление, зато для меня знакомство со столпом стало сродни встрече с Богом, только не с Бреже, а с тем самым Богом, о котором столько разговоров вокруг. Связь, полученная мной после кровяного коктейля, не оборвалась. Я погружался в атмосферу столпа, я мог черпать его силы, мог действовать его именем. Оказалось, столб никуда не исчез, он просто задремал, если можно так выразиться. Он не был живым существом в привычном понимании этого слова, но явно был глобальным явлением. Вот только осознать нам, людям, всю глубину его сущности было попросту невозможно. Но это и не требовалось. Все, что мне было надо, научиться забирать энергию и прилагать ее определенным образом в исполнении своих желаний. А желания у меня были самые простые и неказистые. Я хотел, чтобы все мои близкие были живы, здоровы и счастливы. И чтобы добиться этого, я готов был разрушить мир, а потом вновь собрать его по кусочкам. Мое тело исчезло из кабинета в круге света, но дух мой все еще оставался здесь. Я видел, как Шильгин вскочил на ноги, яростно взмахивая в воздухе сжатыми до крови кулаками, как слопом помог Айву освободиться, и они оба покинули кабинет, придерживая друг друга, а майор даже не подумал их остановить. Зачем они ему, когда главный наглец обскакал его на самом последнем повороте, перед самым выходом на финишную прямую? А потом я разбился на тысячи кусков осколков, и в каждом из осколков была своя картина. Вот лиганы подбирают место для 4 баз, будущих замков юг, север, восток и запад. Вот Трогган, Айф и Человек подписывают первый совместный документ о создании союза. Вот первые недовольные отделяются от соплеменников и уходят в неизвестность, после их назовут диверсантами. Вот отряд големов присягает на верность новому союзу. Вот Сиды охотятся на человека, догоняют его и рвут на части, в том числе и из-за них и других тварей, проникших в наш мир, придется оставить крупные города, не только вирус был тому виной. Но, конечно, главная причина – отравленная вода. Вирус никуда не делся, он даже мутировал, и теперь новые отравившиеся, а были и такие, уже не умирали в мучениях, а умудрялись выжить. Но вирус менял их и внешне, и внутренне. Это уже не были люди или другие разумные, образовывалась настоящая нежить, которую нужно было истреблять любыми средствами. Повезло, что я с ними не успел столкнуться. Не знаю, кто бы вышел победителем из такого поединка, учитывая, что нежить поодиночке не охотится. Я видел наш мир целиком, таким, каким он стал после катастрофы. Опустевшие города, редкие кучки выживших, пытающихся внушить самим себе, что все еще наладится, все будет хорошо, но хорошо уже не будет, это я знал точно. Осколки моего сознания пробили полотно реальности и разлетелись по смежным мирам. Первым делом я ощутил пустоту. Один из миров был полностью уничтожен изнутри, а на останках былых городов выросла новая жизнь, совершенно не похожая на прежнюю. Тень Север, так, кажется, назывался этот мир. Замки у Лиганов тоже носили имена сторон света. Случайность ли это, или зеленые человечки знали гораздо больше, чем показывали? Разрушенный мир. Была ли здесь ядерная война, или случился иной катаклизм, но род людской был здесь полностью истреблен. Те, кто остались, уже не могли называться людьми. Я взглянул мельком на то, во что обитатели этого мира превратили свой былой дом, и мне стало тошно. Они сами истребили себя, не сумели остановить своих лидеров, желавших большего, чем они могли проживать. Хотели остаться в стороне, да не вышло. А теперь каждый лично в ответе за произошедшее. Миром овладели новые хозяева, и то были вовсе не люди. Жуткие существа, похожие на самые страшные человеческие кошмары, копошились на поверхности планеты, летали в небесах, паря на широких перепончатых крыльях, вгрызались в недра земли в поисках живых, а когда находили редких выживших, сбившихся в стаю бывших людей, а ныне одичавших, то вычищали эти группы под корень. Уж сколько я насмотрелся на ужасы войны, но при виде того, что творили упыри с последними людьми, у меня ком вставал в горле, и я не мог даже выдохнуть, но и глаза не закрывал, чтобы никогда, слышите, никогда, не забыть того, что видел здесь и сейчас. Эти существа, словно выпущенные из дальних кругов ада, не должны были существовать. Трогганы и Айвы казались сущими милашками в сравнении с ними. Это было подлинное зло, и теперь я видел, то тут, то там открывались с той стороны проходы, ведущие в наш родной мир. Эпидемия послужила катализатором, ускорила естественные процессы и запустила несколько случайных, которые никто не успел отследить и остановить. Ходы открылись, и зло скоро найдет дорогу к нам. Обладая огромным потенциалом, и учитывая нашу практически безнадежную нынешнюю ситуацию, несложно прикинуть исход будущей войны. У моего мира нет шансов, ход истории вновь изменился, того будущего, что я видел в версии 50+, больше нет. Нас ждет исход, подобный тому, к чему пришла тень Север. Разруха, запустение, тьма, полное уничтожение человека и прочих разумных существ. Тень Север, когда-то настанет твой черед. Я изведу тварей, тебя захвативших, или подохну сам в попытках, но сидеть сложа руки точно не буду. И в свой мир я дьявольских существ не допущу, иначе тут все будет кончено. А я слишком люблю свою родину, чтобы желать ей подобной участи. Тень Восток так и не открылся моему взору. Даже на мгновение я не смог преодолеть плотную завесу, его окружавшую. Было ли что-то под ней, я тоже не мог сказать. Я пытался пробиться внутрь разными методами. То аккуратно, шаг за шагом продавливая плотную, как резина, пелену, то пробуя пробить ее с разбега, но результат был одинаков, пелена прогибалась немного, а потом отбрасывала меня обратно. И чем больше были мои усилия, тем сильнее импульс я получал в ответ. Глухо. Ходу нет. Кто-то сумел заблокировать этот мир от всех, включая адепта столпа. Это название пришло мне само собой, будто со стороны, и я не стал его оспаривать. Что скрывается под пеленой? Идеальный мир или великое ничто? Внезапно я услышал зов о помощи. Он был настолько слабый, что поначалу я даже не понял, что это человеческий голос. Расслышал лишь интонацию, и этого хватило, чтобы я собрал вновь всего себя из разрозненных кусочков в единое целое. Собрав личность, наконец сумел разобрать призыв. Голос, донесшийся до меня сквозь время и миры, был мне хорошо знаком. «Эрик, если ты меня слышишь, поспеши. Времени очень мало, мы держимся из последних сил. Я знаю, ты найдешь нас, найдешь меня. Мы ждем. Люблю тебя». И вновь, снова и снова, эти строки повторялись в межмировом эфире, как заезженная пластинка. Давно ли были сказаны эти слова? Минуту назад, час, день или столетие? Я боялся узнать ответ, но пилинг взял и теперь уверенно несся по курсу сквозь черную пустоту междумирья, чтобы ворваться ярким метеором в тугое серое небо. Тень Запад, родной мир Кати. Он уже не имел прямых выходов в смежные реальности, и только я своей волей пробил узкую тропу на ту сторону. И то слегка схитрил, перенесшись сюда, как физический объект, а не как бесплотный дух. Только так, грудью прокладывая путь, сумел пройти в схлопнувшуюся для остальных реальность. Как только я оказался на месте, ужаснулся. Мир вокруг изменился до неузнаваемости. Переход был резкий, контрастный. Словно ты долгое время любовался солнечными пейзажами Саврасова или Левитана, и вдруг тебе попадается мрачное полотно Эль Греко, где угрюмое грозовое небо заполняет пространство холста, а фантасмагорические краски только подчеркивают неотвратимость катаклизма. Мир вокруг потерял сочность, исчезли цветные краски, оставив только оттенки серого. Города и деревни обезлюдили, дома стояли пустыми, мрачно сверкая редкими осколками выбитых стекол. То тут, то там клубился дым от многочисленных пожаров. Я материализовался прямо посредине улицы, но никто не вышел меня встречать, ни враги, ни друзья. Да и был ли хоть кто-то поблизости, я не чувствовал ни малейшего признака присутствия человека. Подобное видел совсем недавно, в прошлом черном мире. Здесь же образовалась некая промежуточная стадия, переход от нормального существования к версии север, и сотни тысячи дорожек, путей, щелей, тропинок, проходов были открыты. Я не видел этого сейчас воочию, но почувствовал провалы между реальностями прежде, когда мчался на помощь в нематериальном виде. Чудовища с той стороны активно пробивали себе лазейки в эту реальность, и многие уже были здесь. «Эрик, если ты меня слышишь, поспеши, времени очень мало». Вот теперь голос Кати громко и отчетливо зазвучал в моей голове, я даже поморщился. Источник сигнала был где-то совсем неподалеку, мне оставалось только добраться до места. Я боялся увидеть самое страшное, но и не пойти не мог. Пусть лучше жуткая правда, чем незнание. Я привык смотреть жизни в лицо и не собирался менять свои принципы, встретившись со смертью. Но не идти же пешком, в самом деле. Одна из брошенных на дороге машин легко завелась, мотор громко затарахтел, звук эхом пробежался вдоль улиц, но я и не думал скрываться. Наоборот, я пришел сюда с открытым забралом, готовый к бою. Энергия столпа всей еще была мне доступна. Более того, я уже неплохо владел ею. Конечно, столб мне не подчинялся, скорее одалживал силу, но по первому моему слову, это радовало. Мне не нужно было оружие, чистая энергия была моим оружием. Но в материальном виде возможности тела были ограничены, поэтому и пришлось воспользоваться чужим автомобилем, а не полететь, как Супермен, с вытянутым перед собой кулаком. «Поспеши!» И снова голос Кати набатом ударил в моей голове. Я был все ближе и ближе. Машина быстро несла меня к маяку, я ловко лавировал между брошенных легковушек, грузовиков, даже телег, местами почти полностью перегородивших дорогу, но все же каждый раз проезд находился. И я вновь разгонял свое транспортное средство. Внезапно город остался позади, я вылетел на открытую местность и тут же резко затормозил, увидев потрясающую, невероятную, но при этом чудовищную картину. Я даже поднес к глазам бинокль, валявшийся на пассажирском сиденье, чтобы получше все рассмотреть. От границы города тянулись бескрайние поля, еще дальше, у самого горизонта, виднелись деревья. Там начинался лес, но метрах в 500 от того места, где находился я, высился холм. По черной, еще слегка влажной земле было понятно, что холм насыпан совсем недавно. На вершине холма стояло здание. Я сразу узнал его, да и как не узнать место, где проработал несколько лет. Это было наше ОФТ, то самое или двойник того, что я нашел обгоревшим в своем времени. Это здание, хоть и пострадало не меньше того первого, но до сих пор было живым, поскольку еще живы были его обитатели. За обладание зданием шел свирепый бой. Волна за волной к одинокому строению подкатывали волны омерзительных тварей разных видов, именно таких я видел в мертвой тени север. Но защитники отчаянно сопротивлялись, из окон велась прицельная стрельба. Где-то тарахтел пулемет, поочередно слышались автоматные очереди, и одиночные, и стабильного, и даже знакомые звуки снайперской винтовки. Защитники ОФТ использовали все доступные средства, чтобы остановить орду. Но число тварей было слишком велико, они плотным кольцом окружили холм, и дополнительные отряды спешно приближались со стороны леса. Видно было, что долго защитникам не выдержать. Еще 2-3 волны, и силы иссякнут, а черных тварей меньше не становилось. Защитники были обречены, и они знали это, но сдаваться не собирались. «Эрик, помоги!» Сигнал шел прямиком из здания. Я и не сомневался, что вышел правильным курсом. Никто не смог бы выдержать такой бой, а поверженных тварей на поле валялись сотни, кроме моей команды, моей счастливой группы, прошедшей огонь, и воду, и медные трубы, и две войны, и мирную жизнь. Мои друзья оказались достойными потомками своих героических предков, делом доказав свое право называться людьми. Они полностью поменялись внутренне, исчез весь цинизм, спала пелена современной беспринципной морали. Передо мной родились новые люди будущего, способные кроить реальность по своему усмотрению. Им бы я доверил не только свою жизнь, но и жизни моих будущих детей. Гранин, Лурье, Егоров, все они вместе и каждый в отдельности доказали, что имеют право, не нахрапом и силой, а поступками, благородством помыслов, настоящими целями. Котя, тут без слов, настоящая, честная, искренняя, любимая. Они не погибли при пожаре, Шильгин не сумел расправиться с отрядом. Просто удивительным образом все здания вместе с его обитателями переместилось в смежную тень, оказавшуюся погибающим миром Кати. И здесь, хотели они того или нет, им пришлось принять неравный бой, благо запаса оружия Киофт хватило на то, чтобы держать длительную оборону. Котя, молодец, додумалась послать мне сигнал, хотя я и не представлял, каким именно образом она это провернула, и сигнал нашел адресата, пройдя сквозь время и расстояние. Я услышал зов и пришел на помощь как нельзя вовремя. Ну что, поиграем. Я помчался прямо по полю, чувствуя себя готовым на все. Машина летела вперед, чудом умудряясь избегать ямы и не увязнуть в земле. Мне везло, а может, я самолично спровоцировал это везение. Случайно бросив взгляд на приборную панель, увидел, что стрелка бензина на нуле. Машина питалась иной энергией, проходящей сквозь меня, и мотор даже не думал глохнуть. Я рассмеялся вслух. Наверное, со стороны я выглядел словно безумец, оборванец с лихорадочно блестящими глазами. Но я был счастлив. И когда достиг армии существ, окруживших здание, то врубился в толпу на полной скорости, оставляя за собой просеку мертвых тел. Машина превратилась в метеор, сжигавший каждого, кто касался ее хромированного корпуса. Я легко взмахнул рукой, и крыша автомобиля отлетела прочь, а заодно и ветровое стекло, освободив мне простор для ведения огня. Ни пистолет, ни автомат, ни даже уодл не смогли бы сравниться по огневой мощи с силой столпа. Я просто водил правой рукой из стороны в сторону, управляя машиной лишь левой, и из ладони моей извергалось пламя, уничтожающее все вокруг. Не знаю, скольких я сжег, делая круг за кругом вокруг холма, но все дальние подходы к зданию я вскоре зачистил. Защитники же, как я видел, успешно расстреляли существ, успевших подобраться к Офт вплотную. Но от леса спешили новые твари, ускоряя ход, и тратить время еще и на них я посчитал нецелесообразным. Все равно этот мир приговорен. Он должен был уже схлопнуться, но от чего-то еще держался. Однако процесс был необратим, и конец света мог случиться в любой момент. Поэтому лучше как можно скорее убраться отсюда. Тем более я уже знал, куда именно. Автомобиль уверенно взобрался по холму на самый верх и остановился прямиком у центрального входа в здание. Да, нашему Офт изрядно досталось. Все вокруг было залито кровью и слизью, мертвые тела существ невозможно было пересчитать. Судя по всему, здание пережило как минимум один пожар, в нем не осталось ни одного целого стекла, но все окна, к счастью, были зарешечены, какая-никакая, но защита от внешней агрессии. Я выбрался из машины, подошел к двери и постучал. Некоторое время изнутри не доносилось ни звука. «Эй, ребята, вы что там, уснули? Кто там?» Раздался наконец настороженный голос Сереги. «Его бы я никогда ни с кем не спутал. Выжил, чертяка, никакая отрава его не берет. Свои, открывай. Эрик», с той стороны послышалась возня, звуки отодвигаемой мебели, и наконец дверь распахнулась. Я едва успел поймать на руки Катю, прыгнувшую мне на шею. Она прижалась ко мне, я ощутил ее дрожь. «Ты живой, ты услышал. Я живой, я тут, никуда больше не уйду». Катя никак не могла оторваться от меня, осыпая мое лицо сотней поцелуев. Я отвечал со всем пылом, забыв на мгновение обо всем на свете. Послышалось сдержанное покашливание, и Серега с легкой иронией предложил: «Может, вам лучше пройти внутрь, тут как-то поспокойнее будет. Чай не предложу, а вот водка найдется». Я практически на руках внес Катю обратно в дом. Она все никак не могла прийти в себя, радостная и чем-то озабоченная одновременно. «Эрик, ты знаешь, мой мир погибает. Насовсем. Знаю. Ты сможешь его спасти. Я понимаю, как глупо это звучит, но вдруг ты сумеешь. Не знаю, Катюша, не хочу врать. Я постараюсь, но обещать не могу. Это все законы природы, против них не попрешь. Он должен был уже схлопнуться, закрыться. Нам очень повезло, что он еще держится. Наверное, этот мир просто очень хочет спасти тебя. Серега запер за нами дверь. Эрик, дружище, ты ли это? Я попал в крепкие объятия Лурье. Катя с улыбкой уступила место. С трудом выдержав одно дружеское приветствие, я тут же переходил в следующие руки. Все обитатели дома вышли меня встречать. Лурье, Гранин, Егоров, Чижов, тоже оказавшийся здесь, Сталинина Петровна, осиротевшая в начале эпидемии девочка Маша, конечно, Катя и Нильс, специалист по компам, но были и те, кого я вовсе не ожидал здесь увидеть. Чуть в сторонке стоял, прислонившись к стене, Кирилл Михайлович Ставрига, майор из этого мира, отправивший когда-то наш отряд за линию фронта. Рядом с ним стоял желтоглазый валет. Когда первая радость от встречи улеглась, и я переобнимался со всеми, кроме Ставриги и валета, они не входили во внутренний круг, настал черед вопросов. И первым делом я поинтересовался, как Ставрига и Чиж оказались в ОФТ. Помнится, при моем перемещении их там не было. С Чижом все прояснилось быстро. Он сам пришел в поисках спасения, до смерти перепугавшись происходящего в городе. Лишь чудом не попав в руки отравленных, Чиж пробрался в отдел через некоторое время после моего перемещения. Ребята как раз укладывали мое тело в кабинете на диванчик, да так больше и не покидал здание до самого конца. Со Ставригой тоже все было понятно. Он пришел, когда здание переместилось в эту тень. К тому времени тут уже творился сущий ад. Неизвестные существа убивали людей, многие из которых бежали на север, где, по слухам, было спокойнее, но майор остался на передовой, хотя никакой передовой уже не существовало. Некоторое время он жил, как в тумане, и не смог толково объяснить, что с ним случилось, а потом, как и я, услышал зов. Женский голос просил о помощи некоего Эрика, а Ставрига прекрасно помнил другого Эрика, пропавшего недавно с целым отрядом разведчиков. Он пошел на зов и пришел к странному дому на холме, защитники которого успешно отбивались от чужих существ. Выждав подходящую минуту, Ставрига перебрался вплотную к ОФТ, так же как и я, постучался, назвал себя, был опознан Катей Соколовой и впущен внутрь. С тех пор в нашем полку прибыло. Кирилл Михайлович и не думал выжить в этой бойне, он просто хотел погибнуть с пользой. А вот с валетом все оказалось еще проще. Он не ушел, когда была возможность, а потом было поздно, явился Шильгин и устроил локальный апокалипсис. Мне подробно поведали, что и как произошло в тот день после моего перемещения, как Шильгин поджег мое тело и заодно весь ОФТ, требуя вручить ему некую силу, как случайно он перестарался, и здание вместе со всеми его обитателями переместилось в другой мир, и лишь сам майор остался в обгоревшем дубликате. Я на секунду пожалел, что дал Шильгину отделаться так легко. Ну да бог с ним, более меня огорчило, что информация о моем уничтоженном теле подтвердилась. Но откуда в таком случае взялось мое нынешнее тело? И кстати, тело Слопома тоже. Ведь мы вернули свои настоящие обличья, но кто-то же должен был их для нас подготовить и оставить на той явочной квартире. Только кто? Предстояло решить, что делать дальше. Одно я знал точно, оставаться в этом мире дольше нельзя. Даже сейчас, обладая возможностями столпа, голова моя раскалывалась. Мир Кати отвергал мое присутствие, как и прежде, только теперь многократно сильнее. Я протяну еще час или два, потом потеряю сознание, затем умру. Эти сведения пришли мне в голову извне. Возможно, сам столб позаботился о том, чтобы я полностью представлял ситуацию и не затягивал с решением. Что ж, я был готов. Когда первая эйфория от встречи прошла, все разошлись по боевым позициям. Твари снаружи пока не атаковали, собирали силы. Я зашел в наш старый кабинет и сел за свой стол. Странное чувство, за этим рабочим местом я провел несколько лет, оно стало мне знакомым до мелочей, но сейчас казалось чужим и неуместным. Портрет президента на стене, электрический чайник на столике в углу, мощный сейф современного вида, все это было не от этого мира. И я был не от мира сего, случайный странник, забредший на огонек. Я взял чистый лист бумаги и начал рисовать, не особо думая, что именно выводит моя рука. Через пару минут я с удивлением перевел взгляд на рисунок. Ха, да я же его уже видел, то самое схематичное изображение подключения к энергии столпа. Три фигуры. Человек, Трогдан и Айф и четвертая со знаком вопроса. Я сунул рисунок в портфель, а портфель – в сейф. Пора было действовать. Боевая готовность номер один. Послышался мощный клич Гранина. Они идут. Все, кроме меня, и так неотрывно наблюдали за ситуацией снаружи. Они не собирались сдаваться, хотя понимали, что шансов на победу почти нет. Эти люди, которых я с гордостью называл своими друзьями, готовы были умереть здесь и сейчас, но не отступить перед чужеродными тварями, не дать им захватить этот никому, по сути, ненужный дом. Но ведь каждая битва, каждая война складывается из подобных мелочей. И это, наверное, в русской крови, в самой сути русской души, ни шагу назад, ни пяди родной земли врагу, кем бы он ни был и какими бы карами ни грозил, не отступать, не сдаваться, не жалеть себя, жить и погибать ради страны, ради будущего детей. Человек – это целая вселенная, но Родина – больше, чем один человек. Все зависит только от тебя. Армия хищных тварей потоком хлынула вперед, карабкаясь вверх по холму, по спинам друг друга, каждое создание стремилось достичь ОФП первым. Они тоже по-своему не боялись, но, подозреваю, у них просто было атрофировано чувство страха. Ими двигал инстинкт – найти и уничтожить любое живое существо. В этом был главный и единственный смысл их существования. Чувство голода, инстинкт размножения – все отходило на второй план. А на первом месте стояло одно – смерть. Подозреваю, таким страшным, но в то же время простым образом природа освобождала территории для новой попытки – когда прежние заходили в тупик. Эти отрывочные знания возникали в моей голове спонтанно. Возможно, сконцентрируйся я лучше, то сумел бы подключиться к некоему всеобщему информационному полю и получить точные сведения, но, признаться, они не были мне интересны в данный момент. Я хотел лишь спасти своих друзей из ловушки и, по возможности, уцелеть в этой передряге. Был лишь один способ это сделать. Мы должны были попасть в единственно доступный соседний мир тень, тот самый, о котором говорил Шильгин и куда он сам собирался, пока я не обскакал его, тень юг, попрыгун. Я скачу из мира в мир, из времени во время, как кузнечик. И я хотел бы остановиться, да все никак не получалось. Оставалось только совершить самый последний прыжок. Я вышел из кабинета и прошел по коридору в приемную. Отсюда хорошо было слышно, что происходит в здании. Где-то резко и отрывисто стреляла котя, я опознал это по характерным звукам винтовки. Автоматы сдержанными очередями работали то тут, то там, это Серега и Влад вели прицельный огонь из окон, рядом с ними стреляли из Таврига, и Валет. Они были равны в этой начинающейся мясорубке. Молодой вовсю поливал из пулемета, интересно, каким образом пулемет оказался в оружейке. Да и остальные вносили посильный вклад в оборону. Никто не сидел без дела. Сталинина Петровна готовила бутерброды из остатков провианта, Маша их разносила. Нильс заряжал обоймы. Но волна атакующих в этот раз превышала все мыслимые пределы. Я видел внутренним взором черное море гнусных тварей, накатывающих на ОФТ. Пора было действовать. Я закрыл глаза и сконцентрировался. Столб был рядом. Он готов был помочь. Он хотел мне помочь. Я только лишь должен был подсказать ему, что именно делать. Ответ был. Я хотел дать нам всем еще один шанс на лучшую жизнь. Правда, не до конца был уверен, где именно мы свернули с дороги в сторону. Ведь второго шанса исправить ошибку уже не будет. Попытка была только одна. Но рискнуть стоило. И я рискнул. Волна света, кругом разошедшаяся от здания ОФТ, начисто смела орду вплоть до самого леса, словно ее и не существовало. Поле осталось девственно чистым, не было ни трупов, ни каких-либо иных следов вражеского нашествия, но это стало лишь началом. Одну за другой я перекрывал силой столпа все лазейки, ведущие в этот мир. И, конечно, в мой родной мир, его я тоже не мог бросить на произвол судьбы. Черных ходов было много, до своего мира я отсюда дотягивался с трудом, но никуда не торопился и действовал кропотливо, шаг за шагом. Время остановилось вокруг меня. Провел ли я за этим занятием минуты, часы или дни, сложно сказать. Я выпал из привычного ощущения времени, нацелив все свои помыслы только на одно – залатать дыры. Наконец я справился. Последний ход оказался закрыт. Это не значило, что не появятся новые, но некоторое время на передышку у нас появилось. Спасибо и на том. Теперь осталось позаботиться о себе и своих друзьях. На этот раз я должен был сделать все сам. Мне уже кто-то помогал, и не раз, воскрешая меня, а заодно и Слопома из небытия. Ведь мы лишились своих настоящих тел и получили взамен копии, пусть качественные, но копии. Впрочем, я не роптал и сказал бы огромное спасибо тому, кто помог мне. Вот только имени спасителя я не знал, хотя подозревал, что тут сработали некие глобальные законы природы, еще неизвестные человечеству. Но теперь-то силой управлял я сам, и только от меня зависело, выберемся ли мы из этой переделки или останемся здесь навсегда. Столб не жалел энергии, он полностью подчинился мне, и я черпал ее беззастенчиво, выпивая источник до дна. И только на исходе потока, когда я уже увидел берега энергетической реки, у меня получилось. Здание ОФТ пропало вместе с портфелем, инструкциями и модулятором. Столб иссяк, я больше не мог пользоваться его энергией. Я выпил ее полностью. Столб выполнил свое предназначение, но он был больше не нужен. Мы стояли в самом центре огромного живого города, и глаза разбегались от цветастого разнообразия всего вокруг. А в моей голове проносились заголовки газет, будто кто-то для наглядности подобрал определенные вехи в истории этого мира. Великая победа над немецко-фашистскими захватчиками. Этот день навеки войдет в историю всего мира и нашей Родины. 9 мая 1943 г. Небывалые темпы строительства. Первая пятилетка завершена. Страна полностью восстановлена. Слава трудовому народу. 1 июня 1948 г. Свершилось. Мы не одни на планете. Первый контакт с древними расами. Трогганы и Айвы. Какие они? 16 сентября 1952 г. Человек полетел в космос. Это победа трудового народа. Ура Юрию Гагарину, первому советскому космонавту. 12 апреля 1955 г. Москва, город Сад. Принят проект глобального озеленения городов. Решено начать со столицы. 1 марта 1958 г. Полет на Марс прошел удачно. Космонавты чувствуют себя хорошо. Представители всех трех разумных рас совершили этот исторический перелет совместно. 20 февраля 1969 г. Солнечная система освоена. Теперь время лететь к звездам. 22 ноября 1989 г. Внешний космос населен. Сегодня произошла судьбоносная встреча с представителями других планет. Теория подтвердилась. Плеяда миров готова принять нас на испытательный срок. Покажем же себя с лучшей стороны. 2 января 2000 г. Новые миры, новые расы, новые идеи, новые люди. Мы, люди будущего. Прими участие в студенческом обмене, посети миры Плеяды, оставь свой след в истории. 8 апреля 2012 г. Свершилось. Мир Земля официально принят в Плеяду миров на равных правах, равные среди равных. 1 июня 2019 г. Таким оказался мир, в который мы попали. Он не был искусственно созданным, хотя если бы я мог решать, то сконструировал бы его именно таким. Но даже всей энергии и мощи столпа не хватило бы на работу подобного масштаба. Это был тот самый настоящий мир, в котором хотелось жить и работать. Мир вне тени. Солнечный мир. Голова не болела. Мир принял меня, а я принял его. Мы стояли, ошарашенные, и не решались сделать первый шаг. Странную группу мы собой представляли. Грязные, в оборванной одежде, с оружием, наша пестрая компания должна была внушать как минимум удивление, но лишь бы не страх, мы не хотели никого пугать. Я повернул голову. Рядом со мной стоял Слопом и скалил зубы в довольной ухмылке. И его я сумел вытащить с собой в новую жизнь. Маша с недетской серьезностью огляделась по сторонам. Видно было, что все ей нравится. И широкие тротуары, и многочисленные деревья, посаженные вдоль проспекта, и летающие машины, и причудливой формы дома, и, конечно, люди, спешившие к нам с озадаченным видом. И я чувствовал, что нас нисколько не боятся, и вид оружия в наших руках никого не смущает. Они просто хотели помочь. Где мы? Мы дома, Маша. Мы, наконец, дома.